подболотские старухи вставали рано и с самого утра начинали перекликаться друг с другом, повышая голос до уровня шума самолетного двигателя. «Валька! А, Валька! Ты жива?» «Жива! Только спину разломила, мочи нет!» неслось в ответ через несколько домов. Вслед за перекличкой начинала звякать колодезная цепь. Истошно лаять приблудная собачонка бабы Кати, почтальонши, а сама почтальонша, стуча костылями, ковыляла к бабе Лене чайку попить и обсудить последние новости. Шумная возня старух Федьке спать не мешала. За день он так уставал, что спал без просыпу. Но тихий щелчок замка на Юлькином чемодане он услышал сразу. Федька приблизил глаз к дырке в пологе и увидел сестру. Она медленно перебирала вещи, прикидывая на себя то одно, то другое, словно собиралась на вечеринку. «Ты куда?» Яростно перекопав ворох цветных тряпок, сестра нашла что-то золотистое и пробормотала. «Я им покажу». «Кому?» Ответ Юльки был короток и информативен. «Старушенциям!» «Чего это она взбесилась?» — удивленно подумал Федька. Спать легли вполне мирно. Долго пили чай с сушками. Дед рассказывал, как ему хорошо в деревне. Баба Лена чинно сидела, сложив руки лодочкой, и согласно кивала головой на каждое слово деда. А Юлька, в свою очередь, пояснила, что продвинутая молодежь считает, в Турцию ездить не модно, и туда поедут родители, прикупив горящую путевку. От Юлькиных отрывистых реплик сон мгновенно улетучился, и теперь Федьке захотелось узнать, в чем причина необузданной злости. «Ты чего, Юль?» Секрет раскрылся просто. «Ты послушай, что они говорят!» Сестра кивнула головой на дверь, из-за которой раздавалось позвякивание чашек и разговор. «И не говори, Лена! В наше время так девки не ходили!» Как в пустой бочке гудел бас Катьки-почтальонши. «Попробовали бы мы с голым брюхом прогуляться, да в таких туфлях, что мои костыли, мать живых хворостиной отходила бы!» «Нынешние матери не отходят», — философски ответила баба Лена. «Им некогда детей воспитывать. Они то работают, то телевизор смотрят». «Во-во!» — загудела почтальонша. «Распустили молодежь. Работать не хотят, учиться не хотят. Сидят на шее у родителей. Один компьютер на уме». Хотя разговор напрямую Юльки не касался, Федька понял, что она приняла слова на свой счет и завелась не на шутку. «Я!» Захлебнувшись от возмущения, Юлька снова погрузила руки в чемодан и пригрозила. «Я нарочно так вырежусь, что они все ахнут!» Лихорадочно выудив ядовито-синие блестящие леггинсы, сестра в одно мгновение напялила их на себя и, повернувшись к Федьке спиной, облачилась в коротенький топик, едва прикрывающий грудь. «Ну как?» Федька снова приблизил глаз к дырке и скривился. Юлька была похожа на диковинную русалку, или, если точнее, на пеструю рыбу-попугай из рекламы океанариума. Довольная молчанием брата, Юлька зачесала волосы наверх, соорудив из них что-то наподобие гребня, вставила в уши по 5 серег и решительно шагнула в кухню. «Ты помнишь, Лена?» Голос бабы Кати оборвался, и в доме наступила тишина, прерываемая тиканьем ходиков. Получилось, как в цирке, когда клоун выходит на арену. Сначала зрители молчат, силясь осознать происходящее, а потом разражаются аплодисментами. Федька хотел даже выбраться из кровати, чтобы успеть ухватить самое интересное, но услышал только, как хлопнула входная дверь. В окне мелькнул Юлькин ирокез из русых волос. «Дедуля, я на речку!» Уставившись в окно, Федька увидел, как дед, строгавший какую-то деревяшку, невозмутимо поднял голову, осмотрел Юлькин наряд, но ничего не сказал и снова занялся своей работой. «Кремень, а не дед! Его Юлькиными нарядами не проймешь!» — восхитился про себя Федор, решив, что настало его время идти завтракать. Баба Лена с вечера обещала ему яишенку стукнуть. Как он и угадал, на сковородке лимонным желтком пузырилась яичница, а из чайника густо пахло чаем со смородиновым листом. «Вот парень молодец! Хорошего воспитания!» — заявила баба Катя, завидев Федора. «Не то что сестра!» Отставив костыли в сторону, она, подобно горе, возвышалась напротив щуплой бабы Лены и, растопырив пальцы, прихлебывала чай из глубокой тарелки для супа. «Чтоб быстрее остыл, а то и так жарко. 7 потов сойдет, пока допьешь», — пояснила старуха, уловив Федькин взгляд. Она с силой дунула в тарелку, разогнав мелкую рябь кипятка, и шумно втянула в себя содержимое. По бледному лицу бабы Кати с 3 подбородками сразу становилось ясно, что жару она переживает с трудом. То и дело отставив тарелку с чаем, старуха через юбку гладила руками распухшие коленки и, отдуваясь, утирала мокрый лоб. Федька уже знал, что сейчас баба Катя, вытянув губы трубочкой, с умилением примется рассказывать о своих детях. Это был привычный утренний ритуал, который баба Лена, наизусть знавшая про Люсеньку с Жориком, пропускала мимо ушей. Но Федька еще не успел выслушать про детей бабы Кати от слова до слова, поэтому ему приходилось принимать огонь на себя. Выхлебав из тарелки последнюю каплю, баба Катя 2 пальцами поймала на губах чаинку, обтерла руку о застиранный фартук в цветочек и откинулась на стуле, мрачно подведя итог обстановке в обществе. «Да, нет сейчас в молодежи воспитания и почтения. Не знаю, куда смотрят родители». Она сурово взглянула на Федьку, и он, торопливо пихнув в рот кусок яичницы, согласно кивнул головой. Удовлетворенная его жестом, баба Катя продолжила. «Вот я и говорю, не умеют нынешние родители детей воспитывать. То ли дело мои Люсенька с Жориком. Уж такие славные ребята, такие уважительные. Я для них ничего не жалела, не доедала, не допивала. Но новое платьице Люсюшке всегда справляла. Да и Жорика не обижала. Что просил, все получал. Да не завалящее, а самое лучшее. Люсенька моя замуж за богатого вышла. Ох, за какого богатого!» Баба Катя сделала паузу и в восхищении закатила глаза. «А уж какая у них компания подобралась! Одни банкиры и предприниматели. Все люди интеллигентные, образованные. Люся мне так и сказала: ты, мама, нас не позорь. Сиди и молчи. О как! В люди моя дочка вышла. Деревенские ей теперь не ровня». Горделиво расправив плечи, баба Катя забросила в рот кусок сахара и с шумом засосала, переходя к воспоминаниям о сыне. «А Жорик мой, тот с измальства был увертыш, из любой беды вывернется. Вот когда он выучился и пошел в банк работать, то сразу разбогател. В газетах про него много писали, что вор он, но это все вранье. Жоренька наветов слушать не стал, а собрал вещички, да и уехал в Канаду. А после к нему уже и Люсенька перебралась. Там, в Канаде, у них дома огромные. С нашей полдеревни будет. Рассказчица обвела рукой избу, показывая, какие огромные дома у Жорика с Люсенькой. И меня дедушки не забыли, позаботились, чтобы мне хорошо было. Перед тем, как уехать, Жорик самолично меня сюда отвез и $1000 мне оставил. На проживание, значит. Я тебе, Феденька, сейчас его фотокарточку покажу. Дряблая рука с раздувшимися, словно сосиски пальцами, скользнула в карман фартука и вынула на свет яркое фото, заботливо обернутое в полиэтиленовый пакет. Молодая полная женщина с теннисной ракеткой в руках обнимала за плечи одутловатого мужчину в белом костюме. «Это Люсенька, а это Жорик. Правда, красавчик!» Глаза бабы Кати легко подернулись влагой, а голос зазвучал тише и мягче, словно его смазали сливочным маслом. Развернув стул, старуха села прямо напротив Федьки, давая понять, что желает немедленно осчастливить его рассказом о детстве Жорика. Делать было нечего. Загнанный в угол Федька глубоко вздохнул, приготовившись слушать бабу Катю. Но дверь внезапно распахнулась, как от порыва сильного ветра, и, влетевшая в кухню Юлька, не своим голосом заорала: «Зайцы! Зайцы!» Растрепанный ветром ирокез на Юлькиной голове выглядел так, словно ее волосы от ужасов стали дыбом, а озадаченное лицо деда, маячившее за спиной сестры, доказывало, что произошло что-то серьезное. «Какие такие зайцы? Мои, что ли?» Лягушкой выпрыгнула из-за печки баба Лена и громко заохала. «Уж я их рисовала-рисовала, две банки краски извела. Что с ними такое стряслось?» «Не ваши!» — раздосадованно замахала рукой Юлька. «Настоящие!» «Настоящие?» С набитым ртом Федька ужом проскользнул между Юлькой и дедом и, опережая всех, выскочил на крыльцо, замерев от неожиданной картины. Прямо по деревне из леса скакали зайцы. Один, второй, третий, десятый. Пружиня тела. Зверьки скачками двигались вдоль улицы, то и дело шарахаясь в кусты, но вскоре снова выпрыгивая и продолжая путь в дальний лес с другой стороны под болотья. Никогда прежде Федька не видел живого зайца так близко. На картинках косые выглядели иначе. Маленькие, уютные, пушистые. Настоящий же заяц, размером с небольшую собаку, казалось, состоял из одних жил, обтянутых неровно окрашенной шкурой грязновато-коричневого цвета. Было в этом бегстве что-то неестественное, непонятное и оттого тревожное. Люди, не смея пошевелиться, молча смотрели вслед зайцам, пока баба Катя не стукнула костылем о пол. «Ох, не к добру это! Мать рассказывала, такой гон как раз перед войной был, когда я в люльке качалась. Животные, они всякую беду наперед чуют». Баба Лена мелко-мелко закивала в знак согласия и закрестилась на восток. «Спаси, Господи, и сохрани супротив всякого обстояния». «Вот к чему приводит невежество», — раздался от калитки высокий голос Надежды Степанны. «Сколько раз я тебе, Елена, доказывала, что Бога нет, а ты все крестишься? Ну, подумайте сами, какое отношение имеет Иисус Христос к напуганным зайцам?» Старушка выступила вперед из тени куста и оказалась посреди двора. Сегодня она связала косицы пучком и стала похожа на тощую белку, перебирающую лапками в поисках орешка. Только вместо орешка Надежда Степановна держала пустую банку. «Николай Петрович, вы же образованный человек. Как вы можете мириться с такой косностью?» — обратилась она к деду. «Подтвердите, что Бога нет. Мы с Надеждой Степанной устали бороться против религии в одиночку. Федька метнул на деда испытующий взгляд. Он заметил, что Юлька тоже приоткрыла рот в ожидании дедова отклика, одновременно пристально разглядывая неожиданную гостью. Дед кашлянул, и Федька предположил, что сейчас последует шутка, и дед сведет спор к веселью. Но прозвучавший голос не содержал и тени шутки. «Любезная Надежда Степановна, не могу поддержать вас в вашей убежденности и уверен, что верующие имеют полное основание на свои взгляды. Никто не доказал, что Бога нет». «Как не доказал?» От возмущения старушка выронила банку на землю, и она покатилась по траве, испугав кошку Рыжку. «Я доказала! Я защитила диссертацию по научному атеизму!» Воинственно подняв подбородок и переступив через свою банку, Надежда Степановна подошла вплотную к деду и выпалила. «Нет ни единого доказанного свидетельства того, что человек видел Бога». «Но ведь и ум никто не видел», — парировал Николай Петрович. «И совесть — понятие нематериальное, но они и есть, и вы не можете этого отрицать». «Игра словами, любезный друг. Большинство ученых твердо стоит на позициях материализма. Могу назвать множество знаменитых имен». «Не трудитесь, Надежда Степановна. Я тоже могу назвать вам фамилии ученых, которые искренне веровали. Взять, например, Ломоносова или Исаака Ньютона. Наверное, и про профессора гнойной хирургии, архиепископа Луку Войно Есенецкого вы слышали?» «Ну и дед!» — ахнул про себя Федька. «Откуда он столько знает? Так и режет, так и режет!» Побледневшие щеки Надежды Степанны дрогнули от негодования. «Не ожидала встретить вас идеологического противника. Ладно, серые старухи, не получившие образования». Она махнула рукой надернувшуюся от обиды бабу Лену. «Но вы, мужчина, инженер, и верите в Боженьку!» Последние слова Надежда Степановна договаривала скороговоркой, пятясь назад к калитке, словно опасаясь, что баба Лена выльет ей на голову катку воды или баба Катя огреет костылем. Дед прищурился и поднял голову к небу. «Верите вы в восход солнца или не верите, но оно восходит?» И, поворачивая разговор в другое русло, Николай Петрович добавил: «Похоже, жара спадать не собирается». «Нет, силушки, спарились всей деревни, как окуни в ухе», — подхватила беседу баба Катя, запирая калитку за уходящей Надеждой Степанной. Скрипя костылями, она медленно отошла в тень и, пройдя несколько шагов, остановилась. «Ну, Петрович, ты даешь!» «Лихо куличихи рот заткнул!» Потом, переведя взгляд на Юльку, с хитринкой сказала: «А ничего у тебя, внучка, справная. Ее бы подстричь, как мою Люсеньку, может, и на человека станет похожа». От сомнительного комплимента Юлька вспыхнула, как растопка в бабы Лениной печке. И если бы дед упреждающе не положил ей руку на локоть, баба Катя наверняка услышала бы много интересного из лексикона современной молодежи. «Молчи, молчи!» — сделал Юльке круглые глаза Федька. «Чего с бабкой связываться? Пойдем, я тебе лучше покажу старинную тетрадку, которую мне старушка Кулик подарила. Вот это, что с дедом спорила!» Он припомнил слово «атеистка». «Старинную тетрадку?» В Юлькиных глазах промелькнул интерес. «Покажи. А что там?» «Советы рабочему тракторного цеха. Про крюки и механизмы», — гордо сообщил Федька и похвастал. «Представляешь, как интересно!» Бросив на Федьку испепеляющий взгляд, Юлька выразительно скривила рот, показывая свое отношение к тракторным цехам. «Представляю!»